Сон рассеял его сомнения, но утром они вернулись. Он утешал себя только одним. Никто ничего не узнает, о таких вещах она не станет рассказывать. А когда повозка делового дня, требующая смазки ясной и практичной мыслью, двинулась в путь, начав утро Сомса с кучи полученных писем, мучительные, как кошмар, сомнения потеряли свою значительность и отступили на второй план. По сути дела, ничего особенного не случилось. Только в романах женщины поднимают из-за этого шум. Но с точки зрения здравомыслящих мужчин, светских мужчин, которые часто заслуживают похвалу в суде по бракоразводным делам, он поступил наилучшим образом. Поддержал святость брака и, может быть, уберег жену от нарушения долга, если она еще продолжает встречаться с Боссини, уберег от... Нет, он не жалеет о своем поступке. И теперь, когда первый шаг к примирению сделан, остальное будет сравнительно... Он встал и подошел к окну. Нервы все-таки не в порядке. Приглушенные рыдания снова звучали в ушах. Он не мог от этого отделаться. Сомс надел меховое пальто и вышел на затянутую туманом улицу. Для того, чтобы попасть в Сити, надо было пройти на Слоун-стрит к станции подземной железной дороги. Предполагалось, что дело Форсайт против Боссини будет разбираться завтра старшим судьей мистером Бентамом. Судья Бентам, отличавшийся здравостью ума, но не слишком обширными юридическими познаниями, был единодушно признан самым подходящим человеком для разбора дела Сомсом. Он славился своей строгостью. Королевский адвокат Уоттербак приятно сочетал чуть ли не грубое пренебрежение к Болтеру и Фиску с большой внимательностью по отношению к Сомсу, инстинктивно или на основании точных сведений, чувствуя в нем человека состоятельного. «Побольше уверенности», — сказал он, — «побольше уверенности», и, солидно рассмеявшись, сжал губы и почесал голову под сдвинутым на затылок париком. «Не дать не взять джентльмен-фермер, за которого он так любил выдавать себя». Уоттербак считался чуть ли не светилом по части дел, касающихся нарушения обещаний. Возвращаясь домой, Сомс опять предпочел подземную железную дорогу. Он приехал домой в 5 часов. Жены не было дома. Она ушла 15 минут тому назад. Ушла так поздно, в такой туман? Что это значит? Он сел в столовую у камина, открыв дверь в холл, и, встревоженный до глубины души, попытался прочесть вечернюю газету. Около 7 часов он услышал, что Иран вернулась. События прошлой ночи уже давно потеряли свою остроту, заглушенную тревогой, которая пробудила в нем эта неизвестно чем вызванная прогулка в такой туман. Но стоило только Иран вернуться, как звуки ее горьких рыданий снова встали у него в памяти, и он заволновался, думая о предстоящей встрече. Она была уже на лестнице. Воротник короткой шубки серого меха почти закрывал ей лицо, закутанное густой вуалью. Она не оглянулась, не проговорила ни слова. Даже призрак, даже совсем посторонний человек не прошел бы мимо в таком молчании. Билсон пришла накрыть на стол и сказала, что миссис Форсайт не сойдет к обеду. Она приказала подать суп к себе в комнату. Впервые за всю свою жизнь Сомс не переоделся к обеду. Вряд ли когда-нибудь ему приходилось обедать в несвежих манжетах. Но он не замечал этого, задумавшись над стаканом вина. Он послал Билсон затопить камин в комнате, где были картины, и вскоре поднялся туда сам. Сомс зажег газовую лампу и глубоко вздохнул, словно среди этих сокровищ, в несколько рядов стоявших в маленькой комнате лицом к стене, ему удалось, наконец, найти душевный покой. Но, сделав шаг, остановился. Ему послышались звуки рыданий. Нет, показалось. Все то же, что преследовало его утром. Он поставил перед разгоревшимся камином высокий экран и тихо спустился вниз. «Утро вечера мудренее», — подумал Сомс. Заснуть ему удалось не скоро. В то утро, на которое был назначен разбор дела Боссини, Сомсу опять пришлось выйти из дому, не повидавшись с Эрен. Пожалуй, это было к лучшему, потому что он до сих пор не решил, как держать себя с ней. В суд его просили прийти к 10:30, на тот случай, если первое дело будет отложено. Решение по этому делу суд вынес как раз к перерыву на завтрак. Присяжные покинули свои места, и Сомс пошел закусить. В буфете он встретил отца. Джемс, словно пеликан, затерявшийся на этой пустынной галерее, стоял, задумавшись, над сэндвичем и стаканом хереса. Немного погодя, он заговорил. «Когда начнут твое дело?» «Сразу после перерыва, должно быть?» «Того и гляди, этот Боссини наговорит бог знает чего». Собственно, это единственное, что ему осталось. Он обанкротится, если проиграет. Джемс отправил в рот большой кусок сэндвича и запил его хересом. «Мама ждет тебя и Ирен к обеду», — сказал он. Ледяная усмешка промелькнула на губах Сомса. Он посмотрел на отца. Невольного свидетеля, подметившего этот холодный взгляд, вполне можно было бы извинить за недооценку взаимного понимания между отцом и сыном. Джемс одним глотком допил херес. Вернувшись в зал суда, Сомс сразу же занял место на передней скамье рядом со своим адвокатом. Он посмотрел, куда сел отец, незаметно скосив глаза, чтобы не скомпрометировать ни себя, ни Джемса. Джемс выбрал место с краю позади адвокатов, чтобы уйти сейчас же после конца, и хмурый сидел, откинувшись на спинку скамьи, опираясь обеими руками на зонтик. Слушанье дела началось. Королевский адвокат Уотербак отодвинул лежавшие перед ним бумаги, оправил мантию на плече, оглянулся по сторонам, словно приготовившись ударить по мячу, встал и обратился к суду. Изложив вкратце историю дома в Робин-Хилле, названного им виллой, и перечислив суммы, истраченные на постройку, королевский адвокат сообщил следующее. «Мой доверитель, мистер Сомс Форсайт, джентльмен и человек состоятельный, ни в коем случае не стал бы оспаривать предъявленные ему законные требования, но отношение архитектора к постройке дома на которой, как досточтимый лорд уже слышал, мой доверитель истратил 12 тысяч фунтов, сумму, значительно превосходящую его первоначальную смету. Отношение архитектора было таково, что мой доверитель счел делом принципа, я подчеркиваю это, счел дело принципа, в интересах всего общества обратиться в суд. Соображение, выдвинутое в свою защиту архитектором, я считаю незаслуживающим сколько-нибудь серьезного внимания. И чтобы не отнимать у суда лишнего времени, он сейчас же вызовет мистера Форсайта. Сомс выступил вперед. Весь его облик поражал спокойствием. Лицо слегка надменное, бледное, чисто выбритое, брови чуть сдвинуты, губы сжаты, костюм безупречно строг, одна рука в перчатке. На предложенные вопросы он отвечал несколько тихим, но ясным голосом. Его показания были намеренно немногословны. Употребил ли он выражение «полная свобода действий»? Нет. Ну, как же нет? Он употребил выражение «полная свобода действий» в пределах, указанных в переписке. А он считает это выражение вполне правильным? Да. Что же оно значит? То, что значит. Он утверждает, что в этой фразе нет никакого противоречия? Да. Может быть, он ирландец по национальности? Нет. Он получил образование? Да. И все же настаивает на своих словах? Да. В продолжении всего допроса, вращавшегося вокруг щекотливого пункта, Джемс сидел, приложив ладонь к уху, и не сводил глаз сына. Он гордился им. Он чувствовал, что не устоял бы перед искушением давать пространные ответы, случись ему быть в подобном положении. Но инстинкт подсказывал, что при данных обстоятельствах немногословие – самое верное дело. Все же Джемс с облегчением вздохнул, когда Сомс неторопливо повернулся и сел на свое место. Когда настал черед адвоката Боссини, Джемс удвоил внимание и снова обвел взглядом зал суда, выискивая архитектора. Молодой Ченкери начал не совсем твердо. Отсутствие Боссини ставило его в неловкое положение, и он сделал все возможное, чтобы обернуть отсутствие своего клиента в его же пользу. Он боится, что с его доверителем произошел несчастный случай. Мистер Боссини должен был непременно явиться в суд. Сегодня утром за ним посылали и на квартиру, и в контору. Ченкери знал, что и то, и другое находятся в одном месте, однако счел нужным умолчать об этом. Но мистера Боссини нигде не могли разыскать. Это очень странно, так как мистер Боссини непременно хотел дать показания. Однако он, Ченкери, не получал никаких полномочий относительно отсрочки дела и за неимением таковых считает своим долгом продолжать. Такое выражение, как «полная свобода действий», не может быть ни ограничено, ни изменено, ни лишено своего смысла при помощи дальнейших оговорок. Более того, переписка доказывает, несмотря на все заявления мистера Форсайта, что последний никогда не отказывался принять работу, выполненную самим архитектором или по его заказам. Он попросит теперь еще раз вызвать своего доверителя на тот случай, если обстоятельства все-таки позволили ему в последнюю минуту явиться в суд. Судебные приставы трижды прокричали имя Филиппа Бейнза Боссини, и призыв их печальным эхом отозвался в зале и на галерее. Звук этого имени, на которое никто не откликнулся, произвел странное впечатление на Джемса, словно кто-то звал собаку, потерявшуюся на улице. И холодок, пробежавший у него по телу при мысли о пропавшем человеке, нарушил ощущение комфорта безопасности, ощущение уюта. Джемс и сам не мог бы сказать, в чем тут дело, но ему стало не по себе. Он посмотрел на часы. Без четверти три. Через 15 минут все будет кончено. Куда же запропастился этот молодой человек? И только когда судья Бентам встал, чтобы огласить свое заключение, Джемсу удалось отделаться от чувства тревоги. Бентам откашлялся, отпил глоток воды из стакана, царапнул гусиным пером о пюпитр и, сложив на животе костлявые руки, начал. Джемс никогда не думал, что Бентам может казаться таким величественным. В нем было величие закона, и даже люди, наделенные большим воображением, чем Джемс, вполне могли не разглядеть за сиянием этого ореола самого обыкновенного форсайта, известного в повседневной жизни под именем сэра Уолтера Бентама. «Суд постановляет удовлетворить иск, взыскав с ответчика всю сумму судебных издержек». Выйдя из суда, Сомс обдумывал, как надо держать себя дома. Он пойдет к Ирен и скажет: «Я выиграл процесс и поставил на этом точку. Мне не хочется притеснять Боссини. Мы как-нибудь договоримся, я не буду настаивать. Мы сдадим дом и уедем от этих туманов. Сейчас же переберемся в Робин-Хилл. Я не хочу быть грубым. Дай руку, и, может быть, она позволит поцеловать себя и забудет все, что было». Однако подозрение и ревность, тлевшие в нем столько месяцев, вспыхнули ярким огнем. Он раз и навсегда положит конец этой истории. Он не позволит смешивать свое имя с грязью. Если она не может или не хочет любить мужа, как это велит ей долг, исполнение которого он вправе требовать, пусть не обманывает его с кем-то другим. Он так и скажет ей, пригрозит разводом. Это заставит ее образумиться. Она не пойдет на развод.